Элис кивнула, и он вдруг почувствовал, что благодарен ей за ее исключительное самообладание. Она снова включила свет. «Зачем вы это делаете?» – спросил Маркус. «Мы должны оставить здесь все, как было, если вы не возражаете, сэр. Пойдемте». Он вышел вслед за ней из комнаты, снова запер дверь и вернул ключ в комнату Кэмпиона. «Я пошел одеваться», – начал он и умолк. Элис уже ушла. Надевая одежду, он вдруг ощутил ту особенную ясность ума, которая часто наступает в момент, когда ситуация становится почти невыносимой. «Совершено еще одно убийство. Значит, убийца все еще разгуливает на свободе». В процессе дознания Маркус на время забыл о самом важном вопросе в этом деле, но сейчас этот вопрос снова встал перед ним во весь свой рост. «Если у Уильяма не оказалось преступных наклонностей, то у кого же они были?» Джордж явился в дом с историей, в которую, похоже, не поверил никто, кроме миссис Каролины Фарадей. Джордж пришел с обвинением. Он заявил, что знает, кто убил Эндрю. И вот теперь он сам убит. Не объясняется ли необъяснимое убийство Джулии тем, что она тоже что-то знала? Границы поиска сужались. Ему снова пришли на ум Китти и старая миссис Фарадей. Тетя Каролина была единственной, кто поверил Джорджу, но она вернулась домой в своем четырехколесном экипаже вместе с Джойс как раз в то время, когда, по предположениям, было совершено убийство Эндрю. То же самое относилось и к Китти. Хотя Джулии уже не было в живых, оставался молодой Кристмас, который мог подтвердить, что она находилась в машине с того момента, как вышла из церкви и до самого приезда в обитель Сократа. Маркус вспомнил и о Уильяме. Миссис Финч, хозяйка красного быка, сумела всех убедить, что Уильям находился в ее баре в то время, когда был убит Эндрю. Если только он был убит тем выстрелом, который услышал житель коттеджа на Грасчестер-Роуд. А вдруг Эндрю был убит в другое время? И тогда проблема снова вставала во весь рост. И вот произошло еще одно убийство. Маркусу ни на минуту не пришло в голову, что человек, скрюченное тело которого лежало на полу в разгромленной комнате, мог умереть по какой-то другой причине. Он чувствовал себя сбитым с толку. Его дисциплинированный ум бунтовал, сталкиваясь с неразрешимыми загадками. В его сознании с пугающей силой прозвучали слова его отца. «Я ждал, когда же напомнит о себе дурная кровь». Какая дурная кровь? Маркус чувствовал себя так, будто на его глазах стены старого дома покрывались трещинами и рушились. Вот и настало то, чего опасался Кэмпион. Ну хорошо, и где же он сам? Это было совсем не похоже на него, исчезать вот так, без каких-либо объяснений. Маркус надел пальто и пошел вниз. Спустившись в холл, он столкнулся с Элис. Она, похоже, ему обрадовалась. «О, сэр!» – задыхаясь, заговорила она. «Я только что вернулась. Я позвонила по телефону. И инспектор Редгрейв сейчас приедет, и с ним инспектор Оутс. И еще, сэр, я разговаривала с мистером Кэмпионом». «С Кэмпионом? Где?» – удивился Маркус. «По телефону, сэр. Он был в полицейском участке. В холле была горничная, миссис Пелфри. Поэтому я не стала рассказывать, что случилось. И когда инспектор понял, что я в замешательстве, он сказал: «Подождите минутку». А потом я услышала голос мистера Кэмпиона. «И вот что, сэр!» Маркус увидел в ее карих глазах искреннее изумление. «Видимо, мистер Кэмпион чего-то ждал, потому что он сразу сказал: „Скорее, Элис, кто?“» И я просто ответила ему: „Мистер Джордж, сэр“». «Да, он ждал», — с готовностью подтвердил ее догадку Маркус. «И что же вам ответил Кэмпион?» «Он сказал: „Слава Богу, сэр“», — сказала Элис.